Банни. Он любил батончики Марс и Кит-Кат, обожал дабл-деккерс, шоколадно-карамельные батончики Гэлакси, а также ароматные арахисовые конфеты Ризес Писес и шоколадные яйца с кремом Кэдбери. И запросто мог съесть сразу целую коробку шоколадного ассорти Quality Street. Кстати, довольно часто он именно так и поступал, даже не подыскивая для этого особого повода. А еще он очень любил белый шоколад. Особенно ему нравились шоколадные шарики Мальтизерс и Виспас, но и хрустяшки с кусочками арахиса Кранчес, такие легкие и воздушные, он ел бы с удовольствием. В общем, он не отвернулся бы ни от одной из перечисленных сладостей, будь они ему предложены. Но всевозможные тянучки он не любил. А из печенья ему больше всего нравились Ореос и Бурбон, шоколадные с кремовой начинкой, еще кокосовые макарунс – и еще шотландские пряники. Во всяком случае, сам бы он никогда не стал покупать какой-нибудь сухой, но очень полезный зерновой батончик, зато пышные и сочные оладьи казались ему одним из самых лучших яств на земле. На завтрак он любил есть плотную сладкую драчену с хлопьями Фростис или Ветабикс, посыпав все это несколькими десертными ложками сахара. И толстые бруски сыра, даже не отрезанные, а отломанные от большого куска, лежащего в холодильнике. Из сыров он предпочитал традиционный Ред Лестер, но вполне годилась и дешевая, напоминающая резину моцарелла. Ему также нравился язу, долгоиграющий молочный напиток со вкусом банана, и всевозможные фастфуд, которые обычно покупают на автозаправках, в гаражах и на станциях техобслуживания. Приземистые пластиковые баночки и бутылки, запечатанные фольгой или с грубыми навинчивающими крышками. Порой годилась и большая бутылочка йогурта, особенно если подсластить его коричневым сахаром или кленовым сиропом. Он с удовольствием уплетал хот-доги и бургеры, особенно с кетчупом, в таких вкусных мягких булочках, густо намазанных маслом. Неплохо относился он и к жареному филе трески с солеными чипсами, но только без уксуса. И жареных цыплят он очень любил, и бекон, и стейки, и мороженое всех сортов, и с ромом, и с изюмом, и с крупной шоколадной стружкой, и с орехами. И тирамису ему тоже очень нравилось. Во всяком случае, раньше он точно все это очень любил. А вот теперь любая трапеза превратилась для него в некий механический, абсолютно безрадостный процесс. Кроме того, он испытывал острую чисто физиологическую потребность в сахаре и жирах, хотя в чистом виде удовольствия от них было, конечно, мало. Но от понимания этого потребности в данных продуктах ничуть не уменьшалась. Наоборот, она становилась еще острее. Он ненавидел фразы типа «приятная и полезная пища», или комфортное состояние после еды. Он-то уже очень давно никакого комфортного состояния не испытывал, разве что иногда во сне по-прежнему и бегал, и плавал. Вот только после таких снов он всегда просыпался в слезах. Его звали Банни, ему было 28 лет, и он весил 37 стоунов. Примечание: стоун равен 6,34 килограмма. То есть Банни весил больше 230 килограмм. Конец примечания. У него сохранилась старая, выгоревшая на солнце фотография. Он 9-летний, стоит на лестничной площадке у дверей их квартиры в Бернсайде. На нем новенькая форма школы Сент-Джуд. Это был самый первый день его школьных занятий, и в последнюю минуту мама побежала домой за фотоаппаратом, словно опасаясь, что теперь ее сын домой больше не вернется. Так что ей просто необходимо иметь о нем хоть какую-то память, чтобы в случае чего можно было показать его изображение полиции. Он хорошо помнил свои серые фланелевые шорты и небесно-голубую рубашку «Аэртекс» и сетчатого трикотажа, а также противный влажный запах плесени, исходивший от коврика перед дверью, и то, как страстно ворковали, цокая лапками голуби на подоконнике. Он уже и тогда оказался себе чересчур толстым. И все же, когда он смотрел на свою детскую фотографию, ему сразу становилось ясно, что в те годы Он был очень красивым мальчиком. Но со временем он почти перестал смотреть на себя тогдашнего, хотя разорвать и выбросить фотографию все же не решался, опасаясь, что это повлечет за собой некое ужасное колдовство. Он знал, что это плохая примета. Он просто попросил одного из приходящих к нему социальных работников переставить фотографию на комод, откуда он не мог ее достать. За 3 недели до того, как Бане исполнилось 10 лет, его отец попросту взял и исчез. Оказалось, что он теперь собирается жить в Рексеме, и не с ними, а с какой-то другой женщиной, имя которой мать так и не позволила сыну узнать. То есть за ужином отец был еще дома, а за завтраком его уже не было, и мать сразу же стала совсем другой, куда более нервной и не такой доброй. Банни был уверен, что мать именно его винит в том, что отец от них ушел. А что ему казалось такое вполне возможно? Ведь отец всегда был очень спортивным, играл в крикет, а в молодости даже выступал за честь Глостершира. Во всяком случае, такой толстый, неуклюжий уволень, как Банни, ему в сыновья явно не годился. Как ни странно, но в Сент-Джуд Банни не травили. В основном его просто игнорировали. Возможно, одноклассники уже понимали, что подобная изоляция — это одновременно и самое жестокое, и самое легкое наказание, которое вполне в их силах. Даже его единственный друг Карл сказал: «Извини, но разговаривать с тобой я могу теперь только вне школы». Карл, свадебный фотограф, жил сейчас в Дерби. За всю свою жизнь Банни поцеловал только 3 девушек. Первая была абсолютно пьяна, вторая, как он узнал позже, целовалась с ним, потому что проиграла пари. А третья, ее звали Макалин, даже позволила ему запустить руку ей в трусики. Он эту руку потом целую неделю не мыл. Эмма Каллен была крепенькой, круглолицей и вызвала у него одновременно и крайнее возбуждение, и какое-то непонятное отвращение. При этом он полностью отдавал себе отчет в том, что с его стороны все это чистейшей воды лицемерие. В общем, в голове у него была какая-то жуткая путаница. Это когда он оказывался с Эммой наедине, было куда более болезненно, чем терзавшее его страстное желание, которое не давало ему покоя, когда она была от него далеко. А в итоге он вел себя с ней довольно неприветливо, и она ушла. Он с трудом получил диплом CFE, и 5 лет проработал помощником инспектора по жилищному строительству в Совете графства, но потом располнял настолько, что утратил способность водить машину. Примечание. CFE — группа в Национальном союзе студентов, объединяющая в Великобритании студенческие союзы колледжей и университетов на правах федерации, противопоставленная системе платного обучения. Конец примечания. Тогда-то лечащий врач и сказал ему: «Вы же себя медленно убиваете», словно ничего подобного до этого Банни в голову не приходило. Он перешел на работу в административный отдел университета и стал переводить в цифру рукописные архивы, но продолжал увеличиваться в размерах и все чаще болел. У него выявили в печени несколько желчных камней. 2 раза у него были острые приступы панкреатита, затем ему удалили желчный пузырь. Его вес и толщина жировой прослойки на животе сделали, в общем, заурядную операцию весьма травматичной, да и выздоравливал он после нее гораздо медленнее, чем следовало. Сидеть было неудобно, но стоило ему встать, как у него начинала кружиться голова. Так что дома он в основном лежал, а когда прошло 4 недели, по закону, положенных на восстановление, ему пришло письмо с уведомлением, что на работу он может не возвращаться. Его сестра Кейт утверждала, что уволили его незаконно, и, возможно, была права, но он испытывал такую общую усталость, так страдал от боли и чувствовал себя настолько уязвимым, когда оказывался вне дома, что решил плюнуть на работу и обратиться за пособием по утрате трудоспособности. Сестра, желая помочь, давала ему множество дельных советов, к сожалению, в основном по телефону. Она жила в Джессмонде, так что лично они общались крайне редко. Кейт давно уже была замужем за владельцем красной Audi RS3 и трех винных баров. У них было трое детей и безупречный дом, который Банни, впрочем, видел только на фотографиях. Немногочисленные друзья Банни тоже постепенно начали исчезать из его жизни. Какое-то время его навещал только один из них, представитель местной баптистской церкви, чем-то похожий на медведя. Баптист был смешным и очаровательным, и они отлично ладили, пока ему не стало ясно, что никакого вечного света Банни видеть не собирается, и баптист тоже слинял. Раньше, с тех пор, как уехал из дому, Банни навещал мать каждые 2 недели, хотя она при этом всегда вела себя так, будто это она милостиво позволила ему прийти к ней в гости, из-за чего ей пришлось на какое-то время покинуть веселый круговорот собственной весьма насыщенной жизни, чтобы поболтать с сыном, приготовить ему чай и угостить его печеньем. Она работала в магазине «Мари Кюри» и имела в нем свою долю. В свои 57 она научилась назначать свидания по интернету, пользуясь общественным терминалом в библиотеке, и с легкостью вставляла в разговор такое количество различных имен, чтобы Анни никак не мог понять, то ли она потаскушка, то ли просто болтушка. На самом деле мужчины уже после второго свидания теряли к ней всякий интерес. И хотя жили мать с сыном на расстоянии максимум 2 миль друг от друга, она в последние годы навещала Банни только в том случае, если он был серьезно болен и прикован к постели. Например, после тех 3 госпитализаций. Зато теперь он просто избавиться от нее не мог. Она забирала себе его пособие по утрате трудоспособности и большую часть этих денег тратила на покупку таких продуктов, которые считала для него полезными и необходимыми. Продукты она закупала сразу на всю неделю и заставляла его есть цельнозерновой хлеб и зеленую фасоль, и сардины, приговаривая при этом: «Этим я спасу тебе жизнь». Раз в неделю, пользуясь ходунками, Банни совершал экспедицию в Лондис, находившийся в конце улицы, и покупал пакет сахара и кусок сливочного масла. Оставив масло в тепле, чтобы совсем размягчилось, он смешивал его с сахаром, и получалось что-то вроде очень сладкой и жирной пасты, которую он съедал в 3-4 приема. Он бы каждый день так делал, если бы у него оставалось побольше денег, и не нужно было так волноваться из-за того, что подумают о нем миссис Хан и ее сын. Дед Банни со стороны отца до начала Второй мировой войны служил в полиции, а потом вступил в ряды 6-го танкового дивизиона и сгорел в своем танке «Матильда» во время наступательных действий в Тунисе в декабре 1942 года. У Банни имелась целая библиотека книг и куча DVD, посвященных североафриканской кампании. Он читал биографии Александра и Окинлека, Роммеля и фон Арнима. Он создавал поразительно точные диорамы различных военных операций, для чего обменивался фотографиями, вырезками и опытом с другими такими же энтузиастами, разбросанными по всему свету. А во время интернет-форумов по военному моделированию они оживленно обсуждали друг с другом фильтры, промывку, контрастность, создание эффекта грязи при помощи спрея Тамия. Иногда Банни смотрел порно, хотя ему не слишком нравились гладкие мускулистые мужчины с большими пенисами. Это лишний раз заставляло его остро чувствовать собственные физические недостатки. Он предпочитал фотографии и видео одиноких женщин, занимающихся мастурбацией, и с удовольствием воображал, что смотрит на них сквозь маленькую дырочку, которую отыскал в стене души или спальни. Под нависавшим на бедра животом у него постоянно возникало на коже болезненное раздражение. И суставы часто болели, что вполне могло означать начальную стадию артрита. И щиколотки все время сильно отекали. Из-за диабета ему каждое утро приходилось принимать метморфин, и, пожалуй, лишь одному Богу было известно, какое у него кровяное давление. Чтобы предотвратить запоры, он в течение дня регулярно принимал Ренни. Переход из одной комнаты в другую заставлял его задыхаться. Однажды он так неудачно упал, поднимаясь по лестнице, что вывихнул колено и подставил себе под глазом здоровенный синяк, больно ударившись о столбик перил и чуть не сломав его. С тех пор Банни спал внизу в комнате, которая раньше служила столовой, на большом раздвинутом диване, и пользовался тем туалетом, что находился возле кухни. Волонтеры службы социальной помощи дважды в неделю обмывали его прямо в постели. Иногда мальчишки из предместья швырялись в его окна камнями или бросали собачье дерьмо в щель почтового ящика на двери. Один из них, явно страдавший замедленным умственным развитием, в течение нескольких недель приходил к окнам Банни и стоял, прижавшись лицом к стеклу. Заметив его, Банни задергивал шторы, но, раздернув их через полчаса, убеждался, что мальчишка по-прежнему там. Иногда Банни играл онлайн в «Рим», «Тотальная война» и «Ореол» или смотрел по телевизору дневные передачи. Например, «Настоящие домохозяйки из Оранж Каунти», «Коджик» или «Дома под молотом». А иногда просто подолгу смотрел в окно, хотя разглядеть там удавалось не так уж много. В основном задние стены домов на улице Эрскин Клоус и верхний угол соседней многоэтажной автостоянки Кариока Моторхоум. И все же в ясные дни между домами Банни мог видеть треугольник пустоши и тени облаков, проплывавших по траве, по кустам, по вереску, и тогда ему представлялось, что он превратился в одного из конюков, которые иногда прилетали в город с холмов и парили над окраиной. На каминной полке у него стояли фотографии детей его сестры Кейт. Рейлан и Дебби, племянник и племянница Банни, были очень светловолосые, почти альбиносы и какие-то бесцветные. Их фотографии были вставлены в веселенькие серо-голубые картонные рамки с тонким золотым ободком и складывающейся опорой подставкой сзади. Банни уже лет 7 не видел племянников и отнюдь не ожидал, что в ближайшее время их увидит. Рядом с их фотографиями стоял маленький деревянный ослик с висящими по бокам хурджинами с искусственными апельсинчиками. Этот сувенир служил ему напоминанием о том, как он однажды провел каникулы за границей, в Пуэрто-де-Сольер. Ему тогда было всего 19. Большую часть времени он чувствовал себя усталым. Голод и разочарование способны принести не меньше страданий. По-своему, конечно, чем приступы панкреатита. И Банни с радостью бы поменял первые на последние. И хотя его мать считала, что способна своими действиями спасти ему жизнь, сам он порой думал, а стоит ли так уж стараться, чтобы ее спасти? И тут появилась Ли. Предполагалось, что все это временно, что она поживет у отца, пока снова не встанет на ноги, не отложит в банке достаточно денег, чтобы чувствовать себя уверенно. Гэвин буквально вышвырнул ее за дверь без ничего, даже без кошелька. А явившись в Барклис-банк, она обнаружила, что их общий счет пуст. Ей было слишком стыдно звонить за счет вызываемого абонента, потому первую ночь она просто гуляла по центру Манчестера, а когда совсем уставала, присаживалась на скамью где-нибудь на автобусной остановке, но боялась даже задремать. Ей казалось, что Гэвин мог ее выследить. Утром она позвонила отцу, но тот чересчур долго возился с переводом денег. Ей лишь через сутки удалось их получить в каком-то строительном обществе и купить билет на поезд. Примечание: финансово-кредитное учреждение, предоставляющее индивидуальные долгосрочные суды для строительства или покупки жилья за счет средств, привлекаемых в виде краткосрочных вкладов населения. Конец примечания. В общем, вторую ночь она была вынуждена провести в женском хостеле, куда ее направили из полиции. Это был малоприятный опыт, и совсем не хотелось его повторять. Уехать из отцовского дома было первой частью ее великого плана. Но ведь никогда нельзя уехать из родных мест, во всяком случае, по-настоящему. В памяти всегда что-то остается, некая крошечная частичка, куда бы ты ни направился. Нечто неопрятное, надломленное, незащищенное. Она никогда не доверяла тем, кто был к ней добр, и вышла замуж за человека, который заставлял ее постоянно чувствовать собственную некрасивость, слабость, пугливость, в точности так когда-то поступала с ней ее мать. Где-то в глубине души она испытывала даже некое удовлетворение от того, что ее мучители действуют совершенно одинаково, хорошо знакомыми ей способами. Два выкидыша показались ей почти благословением, потому что эти дети стали бы детьми Гевина точно так же, как и дом Гевина, машина Гевина, деньги Гевина. Нет, он, конечно, позволил бы ей взять на себя все трудности первых месяцев, ну а в один прекрасный день подкатил бы на своем авто к дому, вытащил детей из манежа и увез куда-нибудь навсегда, точно так же, лишив ее детей, как и всего остального. Вот она и осталась у отца, начала работать на ресепшене в стоматологической клинике. Каждый вечер она возвращалась в ту же самую гостиную, где провела детство. Садилась на тот же диван, обитый серо-голубой искусственной кожей, которая в жаркую погоду отвратительно липла к заднице и ногам. И, как велел отец, всегда до отказа заполняла посудомоечную машину. И каждый день без четверти семь садилась пить чай. И очень старалась во время уборки не сдвинуть динамики с прямоугольных следов, что давно отпечатались на ковре, хотя ее отец теперь слушал исключительно R&B и соулы 60-х и 70-х, то есть музыку для танцев или для секса. Эта музыка была предназначена для тех, кому абсолютно безразлично на верхнюю или на нижнюю решетку посудомоечной машины Ли сунула кофейные кружки. Она понимала, что отец примирился с жизнью пенсионера и с одиночеством, и с подступающей старостью точно так же, как раньше, примирился с присутствием в его жизни матери Ли и со своим отцовством. Он тогда попросту отвернулся от них и стал смотреть в другую сторону, изо всех сил стараясь сосредоточиться на чем-то ином, пусть даже абсолютно неважном. Ли познакомилась с Банни, когда рыскала по окрестностям в поисках газонокосилки. Отцовская газонокосинка сломалась, а домашние заботы, которые вынуждали ее покинуть дом, все чаще становились ей в радость. Она дважды позвонила и осталась у дверей, потому что было слышно, как внутри работает телевизор, а значит, в доме кто-то был. Она обошла уже 40 домов в поисках газонокосилки, которой так ни у кого и не оказалось. Видно, не судьба, решила она, и уже побрела по тропинке в обратную сторону, когда дверь у нее за спиной вдруг открылась. «Ли Кёртис!» — воскликнул человек на крыльце, но ее настолько потрясли его размеры и невероятная толщина, что она толком его не расслышала. Перед ней было нечто жидкое, как бы переливавшееся при ходьбе, а талия этого человека едва помещалась в дверном проеме.